Глава 19. Не исключено, что существовал и лучший способ исполнения ее замысла. Но Джорджия Сакристос до него не додумалась. Но и тот, на котором она остановилась, был более или менее неплох. Ей пришлось отважиться на контакт с неким адресатом и передать, что следует, кому следует. Причем так, чтобы никто из своих не сумел бы связать ее имя с утечкой информации. Малейшая ошибка стоила бы ей жизни. К сожалению, никакая конспирация не могла обезопасить ее от разоблачения другой стороной. И это было немногим лучше, чем разоблачиться перед работодателем. Но времени было в обрез, а ей требовалось убедить получателя сведений в их надежности. Отсутствие прямых доказательств усложняло дело, а выстраивание цепи посредников требовало того самого времени, которого не было. Поэтому пришлось пойти на прямой контакт. В общем, риск был велик, однако она надеялась, что несколько уровней подстраховки обезопасят ее от обнаружения. Акустический фильтр изменил ее голос до неузнаваемости. К тому же она собиралась связаться с нужным человеком по закрытому гражданскому контактному номеру. Тот факт, что она смогла этот номер установить, должен был заставить его серьезно отнестись к ее возможностям. Однако не меньшее значение имел тот факт, что гражданские линии связи защищены от записи и прослушивания, и снятие защиты допускалось лишь по решению суда. Все это должно было свести риск к минимуму, но Джорджия Сакристос, в прошлом Элейн Командорски, только потому и оставалась на свободе, что не полагалась на всякие «должно». При мысли о тюрьме ее прелестное личико, лучшая биомаска, какую можно было приобрести за деньги, несколько погрустнело, однако некоторые вещи стоили того, чтобы рискнуть свободой. Разумеется, она сделала все, чтобы ее имя, лицо и голос не засветились, и намеренно выбрала специалиста, который не имел обыкновения требовать от клиента называться подлинной фамилией. Сосредоточившись, Джорджия вновь прокрутила в уме весь план. Новый граф Северной пещеры свято верил в систему безопасности своего офиса. Она и впрямь была хороша. Сакристос знал это, поскольку сама оборудовала ее для отца Павла. Разумеется, дверей, которые невозможно открыть, не существует. Но грубый взлом привел бы к уничтожению огромного количества чрезвычайно полезной информации. А она хотела удалить одно единственное досье, свое собственное, не повредив остальных. Задача представлялась почти невыполнимой, но существовало нечто, чего не знала собственной охранной системе даже сам Павел Юнг. Он знал, что, будучи наследником, получит доступ к секретным файлам в случае смерти отца, чем, разумеется, не преминул воспользоваться. Однако старый граф не поставил его в известность о том, что система запрограммирована предоставить допуск к материалам дублерши Павла в случае невозможности связаться с ним или же его смерти. После единственной ночи, проведенной с этим человеком, она решила, что тюрьма, возможно, все-таки предпочтительнее положение его возлюбленной. Сделав ее наложницей, он сохранил за ней и место в личной службе безопасности. Это могло показаться нелепостью, но для Павла, как подумалось Джорджии, было вполне естественным. Самовлюбленный тип, вспомнив о котором она захотела сплюнуть, воспринимал окружающих лишь как бездумные инструменты, созданные для удовлетворения его желаний и прихотей. Он даже не задумывался о том, что оскорбляемые, унижаемые и попираемые им люди могут вознегодовать, а уж тем паче, что их негодование может хоть как-то задеть его лично. Даже плачевный результат противоборства с Хонор Харрингтон не заставил его умерить ослепляющую надменность. Только такой человек и мог сделать жертвой своей отвратительной похоти ту самую женщину, на которую возлагал заботу о собственной безопасности. «Этот идиот», — подумала Джорджия с гримасой отвращения, «не удосужился даже проверить, имеет ли еще кто-нибудь доступ к секретным файлам. Конечно, по меркам Мантикоры он очень молод и наверняка уверен, что в его распоряжении уйма времени». Она потянулась к клавиатуре и твердой рукой набрала нужный код. Алистер Маккеон уставился на свой бокал невидящими глазами. Лед давно растаял, вода разбавила виски, но теперь это не имело значения. Теперь ничто не имело значения. Рядом, также молча глядя в никуда, сидели Андреас Веницелос и Томас Рамирес. В маленьком уединенном отсеке офицерского клуба Гефеста царило тягостное молчание. «Зря мы сюда притащились», — с тоской подумал Маккеон, который сам же это и предложил. Стены собственной каюты на борту принца Адриана давили на него, и он понимал, что так же скверно чувствуют себя и остальные, особенно Рамирес. В случившемся не было их вины, но они все равно считали себя виноватыми. Виноватыми в том, что не смогли предотвратить беду. Скорее всего, у них просто не было такой возможности. Но так или иначе, они этого не сделали. А значит, подвели не только Пола, но и Хонор Харрингтон. Маккеон просто не представлял, как он с ней встретится. Что уж говорить о Рамиресе, который, в отличие от Алистера и Андреса, был секундантом Пола, и находился рядом с ним в момент гибели. Именно ему предстояло рассказать Хонор, как Денвер Саммерваль убил ее возлюбленного. Маккеон надеялся, что они сумеют хоть немного успокоить друга, но ничего не вышло. А вместе им стало совсем тошно. Убийственная тишина затягивалась, и никто не знал, как разрядить обстановку. Можно, конечно, просто разойтись, но это значило, что каждый останется наедине со своим горем. Неожиданно прозвучал входной колокольчик, и Маккеон гневно вскинулся. Он строго-настрого запретил беспокоить собравшихся и готов был обрушиться на наглеца, посмевшего нарушить их скорбное уединение. Когда входной люк заскользил в сторону, он гневно развернулся к входу. «Какого черта?» Но едва люк отворился полностью, капитан буквально проглотил яростные слова. Он увидел двоих. Незнакомую ему стройную черноволосую женщину в мундире капитана второго ранга и адмирала в антигравитационном кресле. Лицо последнего Маккеон не раз видел на экранах. «Адмирал Сарнов?» Офицеры вскочили на ноги, всех охватила растерянность. Все знали, что Марк Сарнов находится на излечении в Бейсингфордском медицинском центре, главном госпитале флота на Мантикоре, и никто не думал, что он покинет больничные стены так скоро. «Джентльмены, прошу садиться». Маккеон опустился в свое кресло. Мелодичный тенор Сарнова сейчас звучал надсадно и хрипло, а смуглое лицо покрывало болезненная бледность. Однако в зеленых глазах не было и намека на слабость. Легкое подоткнутое одеяло прикрывало культи ног. А когда капитан вкатило кресло внутрь, Алистер заметил вмонтированную в спинку сложную приборную панель. Кресло Сарнова не было креслом жизнеобеспечения в полном смысле. Однако по степени оснащенности медицинским оборудованием приближалось к нему. «Прошу прощения, что позволил себе побеспокоить вас», — сказал Сарнов, когда женщина подвезла его к столу и встала позади, сложив руки за спиной. «Дело в том, что присутствующая здесь», — он указал через плечо на черноволосую женщину, — «капитан Карелл должна кое-что сообщить вам. Она сделает это с моего разрешения, и мое личное присутствие означает принятие мною на себя всей полноты ответственности». Маккеон опешил. Он не понимал, какое дело могло оказаться столь важным, чтобы раненый адмирал покинул госпиталь. Как он их разыскал? Впрочем, все вопросы так и остались незаданными. Сарнов – адмирал. Если уж ему приспичило кого-то найти, то в офицерском клубе от него не спрячешься. Другое дело, на кой черт они ему потребовались? Но как раз это им, надо полагать, скоро скажут. Словно в ответ на его мысли, Сарнов подал знак своей спутнице. И та заговорила. «Капитан Маккеон, полковник Рамирес, командир Веницеус». Стройная женщина со строгими карими глазами кивнула каждому по очереди. «Я начальник штаба адмирала Сарнова, и в качестве таковой близко сошлась с леди Харрингтон на Ханкоке и была потрясена вестью о гибели капитана Тенкерсли. Имя его противника повергло меня в изумление, но по причине невозможности изменить случившееся мне остается лишь сочувствовать. Однако сегодня днем со мной связались. Изображения не было, а звук был отфильтрован до неузнаваемости. Я уверена лишь, что звонила женщина. Заслуживает внимания тот факт, что связались со мной не по официальному каналу. Вызов поступил на гражданский коммуникатор, код которого известен лишь моим близким друзьям. Поскольку этот код в силу наличия у меня допуска к секретным материалам является особо оберегаемым, очевидно, что лицо, пожелавшее со мной говорить, обладает определенными возможностями». Она умолкла, и Маккеон кивнул, хотя на его лице сохранилось недоуменное выражение. «Звонившая», — продолжила Карел, — «первым делом предупредила меня, что не будет ни отвечать на мои вопросы, ни повторяться. Это, как я уверена, было сделано для того, чтобы сразу и полностью завладеть моим вниманием. У меня не было времени подключить записывающее устройство, и за дословное воспроизведение услышанного я не поручусь. Однако смысл достаточно ясен. Мне сообщили, что Денверу Саммервалю заплатили за убийство капитана Тенкерсли». Сидевшие за столом заскрежетали зубами, хотя это известие было лишь подтверждением их собственных догадок. «Кроме того», – спокойно продолжила Карел, – «он должен убить и даму Хонор». Алистер Маккеон вскочил, и отброшенное кресло ударилось о палубу. Однако невозмутимый кивок Карел заставил его наклониться, поднять кресло и снова сесть. «Как вы все знаете, капитан Тенкерсли ранил Саммерваля», — говорила Карел. «Рана, к сожалению, легкая, однако он использовал обращение за медицинской помощью как предлог, чтобы незамедлительно покинуть место поединка. По пути в клинику он исчез. Неофициально могу сообщить, что разведка флота рассматривает версию о получении им за это убийство денег. Однако доказательствами ни разведка, ни полиция не располагают. Власти предположили, что он решил скрыться из виду, пока не уляжется шумиха. И с этой целью, возможно, даже покинул систему. Мне это предположение казалось вполне правдоподобным. Однако, по словам звонившей, он просто залег на дно, дожидаясь возвращения дамы Хонор. И он сам, и тот, кто его нанял, полагают, что при первой же встрече она бросит ему вызов и тоже погибнет. «Но к чему такие сложности?» – спросил Маккеон, переводя взгляд с капитана Карел на адмирала и обратно. «Я хочу сказать, неужели убийство Пола было предпринято лишь с единственной целью, чтобы выманить ее?» «Не думаю», – ответила после недолгой паузы Карел. «Во всяком случае, мне кажется, что это не единственная причина. Конечно, такого рода провокация является удобным прикрытием для наемного бритера. Ему не придется вызывать капитана Харрингтон. Он получит вызов и с формальной точки зрения будет вынужден защищаться. Кроме того, они наверняка надеются, что жажда мести лишит ее душевного равновесия, необходимого во время поединка. Все это так? И, наверное, с их точки зрения, перечисленных соображений вполне достаточно, чтобы совершить лишнее убийство. Однако, по-моему, их цель заключается в том, чтобы причинить ей боль. Они хотят не просто убить ее, капитан Маккеон, но и заставить перед смертью страдать». «Им это удалось», – прошептал Рамирес, сжимая в ярости огромные кулачищи. «Да, удалось», – прозвучал суровый голос Марка Сарнова. Но я, насколько это будет в моих силах, не намерен позволить им довести свой замысел до конца. И не дам уйти от ответственности за содеянное». Он поднял глаза на Карел и добавил. «Расскажи им остальное, Эрни». «Да, сэр». Женщина взглянула в глаза Маккеону. По словам звонившей, сам Мерваль уже оправился от раны. Она была не тяжелой, и залечить ее не составило труда. Сейчас он скрывается в тайном месте, поджидая подходящего времени для случайной встречи с дамой Хонор. Сунув руку в карман, она извлекла сложенный листок старомодной бумаги для заметок. Положила его на стол, прижав пальцами, и обвела троих мужчин взглядом. Согласно сведениям из того же источника, убежищем ему служит охотничий домик на Грифоне. Я проверила, такой домик действительно существует. Он сдается в наем и сейчас арендован неким анонимом, занявшим его вместе со своим обслуживающим персоналом. Вот координаты домика. Тут же сведения о числе гостей и обслуги, выступающей в роли телохранителей. Подозреваю, в большинстве своем это профессионалы из организации. Умолкнув, она отступила от стола. Снова заговорил Сарнов. «Джентльмены, я не могу указывать вам, что делать. У меня есть серьезные сомнения в том, что на основании полученной информации можно прибегнуть к помощи закона. Лично же я, — он кивком указал на прикрытые одеялом обрубки ног, — бессилен предпринять что бы то ни было, кроме как снабдить вас информацией, уже переданной в ваши руки. У меня есть подозрения насчет того, кто за всем этим стоит. Однако они могут оказаться ошибочными. К сожалению, за последние несколько лет дама Хонор нажила немало врагов, среди которых есть и располагающие возможностями поодиночке или объединившись организовать нечто подобное. Но кем бы они ни были, наши враги, они зашли уже так далеко, что даже если мы сумеем удержать даму Хонор от встречи с Саммервалем, это их не остановит. Более того, даже в случае его устранения, они лишь отступят, чтобы испробовать другой способ. Вот почему я считаю необходимым напомнить вам о занятиях по тактике, проводившихся на Саганами. Чтобы эффективно организовать оборону, вам следует идентифицировать противника, понять его намерения и разведать возможности. Несколько мгновений адмирал не сводил глаз с Алистера, потом перевел взгляд на Рамироса и Веницелоса. Слов не потребовалось. Прочитав ответ по лицам, он кивнул. «Полагаю, джентльмены, это все. Эрни, — адмирал поднял глаза на Карел, — пожалуй, вам стоит вернуть меня в Бейсингфорд, пока доктор Метье не заметил мое отсутствие». «Да, сэр». Отступив на шаг, Карел развернула кресло к выходу, но когда люк с шипением отворился, Сарнов поднял руку. Женщина остановилась, и адмирал оглянулся через плечо. «Дама Хонор, мой друг, джентльмены», — тихо сказал он. «Удачной вам и доброй охоты».